Глава 28. Около 10 часов приехал Адам с Глафирой. «Я вижу, у вас здесь теплая компания», — сказал он, не в силах скрыть свои ревности и раздражения. «Глаша, поехали домой. Сколько уже можно? Работа, работа, Лиза». «Адам, ты чего?» «Ничего. Я забыл, когда видел тебя в последний раз. Вообще дома поговорим». «Адам, успокойся. Не в первый, не в последний раз ты приходишь сюда за Глафирой и произносишь одно и то же», – мешалась Лиза. «Успокойся. У нас на самом деле сейчас много работы. И Глаше приходится работать за двоих. Кроме этого, она пообещала Гуреву присматривать за мной. Если хочешь, поживи и ты здесь до его возвращения. Места всем хватит, сам знаешь». «Лиза, да не хочу я жить у тебя здесь, когда у нас есть свой дом, своя кровать». «Ладно, поехали. Извините». Глаша поднялась со своего места, попрощалась со всеми и направилась к выходу. Ей было так стыдно за поведение мужа, что она едва сдерживала слезы. Никто не знал, как она устала за эти последние дни. Так многое пришлось колесить по городу в поисках свидетелей, сколько проверить информации. А какое нервное напряжение она испытала этим вечером, когда услышала о том, что погибли еще две женщины. Она понимала, что ее работа под руководством Лижи лишь дополнение к основной работе, проводимой прокуратурой и Мирошкиной в частности, и что, возможно, ее труд так и останется неоцененным. Но тем не менее, это она занималась проверкой алиби всех тех, кто был близко знаком с Ольгой. И это она пыталась устроиться в ее контору уборщицей, чтобы только понять, не оттуда ли тянется нить. И с Баксановой тоже она беседовала. И именно они, Глаша, вместе со Светланой вывели закономерность, по которой действовал убийца. Именно она догадалась про этот список. И вот теперь, когда им осталось лишь проанализировать все факты и результаты экспертиз, чтобы вычислить преступника, когда ей предстояла спокойно, без суеты, аналитическая работа, на сцене появляется рассерженность, недовольный миной муж и требует, чтобы она уделила ему внимание. Да еще в присутствии Ольги и Мирошкина. Лиза не в счет, она свой в доску человек. Они вышли. Морозный воздух вмиг отрезвил Глашу, взбодрил, придал сил. Адам уже спешил к машине. «Постой!» – крикнула она с крыльца, ежась от холода и кутаясь в распахнутую шубу. «Не спеши! Я никуда с тобой не поеду!» «Поехали, говорю!» – он уже открывал машину. «Вернись, подойди ко мне, поговорим!» «Нечего разговаривать на морозе! Я устал, я хочу есть и спать!» Однако он вернулся, встал возле Глафиры, отвернувшись от нее. «Знаешь, почему Мирошкин развелся со своей женой?» – спросила она. «Знаю. Вернее, не знаю. Но не поладили люди. Что с тобой? Мне это не касается». «Понимаешь, у меня работа такая. Я сейчас очень занята. Помогаю Лизе расследовать убийство. И убийца где-то совсем рядом. Я чувствую это». «Может, это я?» – грубо пошутил он. «И? Что дальше?» «Я не могу сейчас поехать домой. Когда ты пришел, я только-только начала рассказывать Лизе о проделанной работе, о своем визите к Светлане Баксановой». «Да хоть о визите к папе Римскому, мне-то что? Я твой муж, и ты вечером должна вернуться домой, накормить меня. Но вместо этого ты кормишь других, каких-то там Мирошкиных. Может, у тебя с ним вообще роман? Знаешь, насмотрелся я в своем ресторане на вашего брата, вернее, на сестру. Ты уж сразу скажи, мол, извини, Адам, полюбила я другого». «Я никого не полюбила, но и тебя уже не люблю», — вдруг выпалила она. «Раньше любила. Мне казалось, что мы одно целое. А сейчас все изменилось, все не так. Прежде ты понимал меня». «Нет, это неправда. Я никогда не понимал тебя, только делал вид. Я обыкновенный, нормальный мужик, понимаешь? И я против того, чтобы ты работала у Лизы. Если сейчас ты не поедешь со мной, то считай, что все. Что все? Что между нами все кончено». И Глафира, где-то в подсознании давно ожидавшая этих слов, вдруг поняла, что на самом деле больше не любит Адама. Что это непростые слова. Что развод принесет ей свободу и массу времени. Что ее избавят от многочисленных и неприятных обязанностей, которые в последнее время стали в тягости, отнимали массу сил и времени. Что избавят от ее еще более многочисленных упреков, целью которых было вызвать у нее стойкое чувство вины. А вины за что? За то, что она работает почти 24 часа в сутки, что зарабатывает деньги, ухаживает за своим мужем, человеком, остановившимся в своем развитии. Бармен. Хороший бармен. А что дальше? Никаких планов, желаний, ничего, кроме одного единственного. Вернувшись домой, поужинать и лечь спать. До утра. Он нигде не бывает, никуда не ходит, ничего не читает, ничем не интересуется. Он целыми днями смешивает коктейли, протирает бокалы, выслушивает своих клиентов. Еще подрабатывает извозчиком в ресторане, развозит пьяных посетителей. Да, в свободное время от работы он играет в компьютерные игры. Как большой, толстый мальчик. Она не стала ему отвечать. Просто развернулась и вбежала в подъезд. Ее колотило от холода и нервов. Вот так нелепо расстаться, наговорить друг другу все обидное и разбежаться, вместо того, чтобы попытаться понять ее, помочь. От обиды она расплакалась в лифте. После того, как Адам увел Глафиру, Лиза, вздохнув, сказала: «У нас с Гуревым тоже такое бывает, но потом все проходит. Просто он переживает за меня, и это главная причина наших ссор. Однако у него тоже нелегкая работа, он постоянно в разъездах, и я никогда не знаю, чем именно он занимается, какие поручения выполняет и насколько опасна его работа. Быть может, зная все подробности, тоже кричала бы на него, просила бы не ввязаться в то или другое дело. Но не думаю, чтобы он все бросил ради меня. Он мужчина, и у него своя работа, которую он делает хорошо, и за которую ему платят хорошие деньги. У него определенная репутация в городе, свой круг клиентов. Словом, я, женщина, не имею права вмешиваться, понимаете? Что же касается Адама, то ему главное не то, чем занимается Глаша. И вообще дело не в этом, и не в том, что он переживает за нее. Он страдает от другого, что с ним, с мужчиной, не считаются, что Глафира живет отдельной от него жизнью, и то, что они живут под одной крышей, не дает ему права давить на нее и требовать, чтобы она превратилась в домохозяйку. Ведь кроме этой крыши, их в последнее время уже ничего не связывает, это же ясно. Думаю, он очень скоро потеряет Глашу». И словно в ответ на ее слова в передней раздались шаги, вошла заплаканная Глафира и, не говоря ни слова, села за стол. «Так на чем я остановилась?» – спросила она осипшим голосом. «Не переживай», – Лиза встала и обняла ее. «Все будет хорошо, и вы помиритесь». «А?» – Глаша махнула рукой в сторону двери, глаза ее наполнились слезами. «Ладно. Итак?» Она взяла салфетку и промокнула слезы. «Баксанова позвонила мне и попросила приехать. Я испугалась, подумала, что с ней что-то произошло. Но она сразу же предупредила меня, что это не имеет отношения к нашим общим делам. Словом, заинтриговала меня». «Ну да, ты мне сказала, что едешь к танцовщице, и что это не связано с маньяком», — подтвердил Сергей. «Правильно. Угадайте, кто нагрянул к ней с визитом?» «И кто же?» — спросила Ольга. «Наталья Савельева». Ольга занервничала. «Жена Вадима?» «Вот именно. Несчастная беременная женщина не выдержала и пришла к своей сопернице, чтобы поговорить с ней». «Бедная женщина. Вот никогда не понимала таких. Если ты чувствуешь, что твой муж изменяет тебе, так отпусти его на все четыре стороны». «Она любит его», — покачала головой Глафира. «В этом все дело. Она ждет ребенка и хочет сохранить семью». «Ребенка можно спокойно воспитывать и без мужа», — авторитетным тоном возразила Лиза. «И мы все об этом знаем. И чем же закончился их разговор?» Светлана сказала, что не держит Вадима и что она не любит его, но, зная его характер и наклонности, посоветовала то же самое, что и ты, Лиза — бросить его и забыть. «Может, они еще стали подругами?» «Подругами, не подругами, но ей показалось, что Наташа успокоилась. Но надолго ли — вот вопрос». «Хорошо, давайте вернемся теперь к нашему маньяку. Сережа, при каких обстоятельствах погибла Катя Ратманова?» «Они гуляли с детьми. Она, няня и дети. Неподалеку от дома, в детском парке. Ратманова отлучилась, чтобы купить сигарет. Она скрывала ото всех, что покуривает. Это я потом узнала от ее мужа. В детском парке киоска, где продавали бы сигареты, не было. Она вышла из парка, перешла улицу. И все. Больше она уже не вернулась». «Ты же говорил, что за ней велось наблюдение». «У нас не так много людей, вы сами знаете. Один человек дежурил возле ее дома, другой пошел за ними в парк. Вероятно, отвлекся». «С Натальей Охотниковой произошло то же самое?» «Нет, не то же самое. Человек, который был приставлен к ней, был травмирован электрошокером. Когда он пришел в себя, ее уже и след простыл». «Значит, этот Женя заметил, что за Охотниковой следят, подошел незаметно и вырубил его электрошокером», — сказала Лиза. «У меня просто нет слов». «Причем это произошло в один и тот же день. Вероятно, преступник перевозил своих жертв в безопасное место, где насиловал и убивал. На запястьях женщин остались следы от ремней». «Сережа, мы должны найти этого убийцу и остановить его. Погибли Любовь Горохова, Катя Ратманова, Ирина Аленькая, Наталья Охотникова. Остались четыре потенциальные жертвы из списка. Вера Дмитриевна, Светлана Борисовна, Светлана Басканова, ну и, конечно, Лили Самарцева». «Все началось с этой Лили Самарцевой. Если бы не ее так называемая дружба с этим Женей, ничего бы и не было», – проговорила с горечью Ольга. «Влюбила парня в себя, потом дала отворот-поворот. Неужели не видела, что он ненормален?» «А я думаю, что она все видела, понимала, да только сама какое-то время находилась в пограничном состоянии. И Женя ей нужен был, чтобы как-то самоутвердиться за его счет, подняться. Это потом, когда она окончательно поправилась, его присутствие начало тяготить ее», — сказала Лиза. «Первое, что нам нужно завтра сделать, это разыскать Лилю, поговорить с ней, ну и, конечно, побеседовать так на всякий случай с Наполовой. – подытожил Мирошкин. «У меня из головы не выходит ее сын. Вот где он? И зачем ей понадобилось обманывать, говорить, что он с семьей живет в Аткарске?» «Я тоже думаю об этом постоянно», – призналась Ольга. «Мне всегда казалось, что я знакома с Лидией Александровной с тех пор, как поселилась в этом доме. А живу я там больше 10 лет. Не знаю, может, я что-то путаю». Ее сноха утверждает, что квартира досталась ей в наследство примерно 5 лет тому назад. Да и участковый подтвердил эти слова. А он-то вряд ли что-то путает. «Знаешь, я бы прямо сейчас поехала к ней, чтобы все выяснить», — сказала Ольга. «Хотя в глубине души продолжаю верить, что она здесь вообще ни при чем. И что если у нее и есть сын, то никакого отношения к этим убийствам, уж тем более ко мне, к тому, что со мной произошло, она не имеет. Но проверить нужно всех». «Сережа, понимаю, что не имею права вмешиваться в твою работу и знаю, что ты делаешь все, что можешь, но прошу тебя, сделай все от тебя зависящее, чтобы обезопасить остальных 4 женщин», – попросила Лиза. «Виновные будут наказаны. Ведется оперативная работа по всем направлениям. Опрашиваются возможные свидетели, находившиеся в момент, когда похитили Ратманова, в городском парке, а также в том районе города, где напали на Охотникову». Неожиданно зазвонил телефон Ольги Болотниковой. Она испуганно посмотрела на него, словно на мину замедленного действия. «Да не бойся ты, Оля!» — Сергей нежно похлопал ее по плечу. «Посмотри, кто это?» «Катя. Катя Веретенникова». Она, словно ей никто не верил, показала светящееся табло телефону Мирошкину. «Вот, видишь? Ну и ответь ей. Жизнь-то не остановилась. Ты же ее подруга. Вот она и звонит тебе, чтобы узнать, как ты, как у тебя дела?» — поддержала Сергея Глафира. «Да, привет, Катя. Как дела?» «Да ничего, прихожу потихоньку в себя». «Где?» «У знакомых. Не могу пока еще оставаться одна дома. Боюсь чего-то», — говорила она неуверенным голосом. «Что? Хотите ко мне прийти? В гости? Что ж, приходите. Нет, нет, я не против. Целой делегации? Что ж, давайте. Когда? В обеденный перерыв? Хорошо, я буду ждать. Хорошо, не буду суетиться. Ничего. Спокойной ночи. Передавай всем привет и спасибо. Пока». «Вот». Она повернулась к Глафире. «Мои коллеги по работе хотят завтра навестить меня в обеденный перерыв. Сказали, чтобы я не суетилась, что они сами принесут что-нибудь к чаю». «Думаю, не так уж и плохо встретить своих подружек», — сказал Сергей. «Но было бы лучше, если бы вместе с тобой к тебе поехала Глафира. А, Глаша?» «Думаешь, они опасны?» «Ты что, Сережа?» — удивилась Ольга. Произнося это Сереже, она сильно смутилась, что не ускользнула от внимания Лизы и Глафиры. «Я ничего не думаю, просто ты была первой так называемой жертвой маньяка. И пока мы его не поймали, я бы хотел, чтобы за тобой присматривала Глаша. Или я. Извини, что приходится напоминать тебе такие вещи, но я волнуюсь за тебя. Пусть и не по моей вине, но все равно. Мои коллеги допустили, чтобы убили еще 2 женщин. Я не могу позволить, чтобы что-нибудь случилось и с тобой. Скажи, Оля, раньше кто-нибудь из твоих коллег по работе навещал тебя? Время болезни или по какой-нибудь другой причине?» «Нет, не навещал». Брови ее взлетели, она продолжала с удивлением смотреть на Мирошкина. «Ну не думаешь же ты, что мои девчонки как-то замешаны в этом деле? Сережа, это перебор, поверь мне». «Может и так, но я все равно настаиваю. Глаша, ты можешь обещать мне, что завтра отправишься вместе с Ольгой, что не оставишь ее одну?» «Легко, тем более, что мы должны допросить Наполову. Если хочешь, поедем все вместе». «Нет, мне нужно поговорить с Лилией Самарцевой. Она сейчас со своим женихом проживает где-то за городом. Я их найду обязательно, тем более, что Лиля, пожалуй, самый важный свидетель». «Вот и договорились», — улыбнулась Лиза. «А я, значит, останусь одна». «Ну ничего, ничего, вы не беспокойтесь. Думаю, что со мной за это время страшного ничего не случится. Я засяду за компьютер, поработаю, подключу свои связи, попытаюсь проверить кое-какие свои догадки». «Лиза, ты знаешь, стоит тебе только позвонить, как я сразу же приеду», — сказала Глаша. «Ну что ж, мне тоже пора», — собирался Сергей. «Всем спокойной ночи». «Спокойной ночи, Сережа», — подмигнула ему Лиза.